Глава 18. Перед Моникой Макинтайр вагон метро, водруженный посреди просторного, ярко освещенного помещения. У вагона нет колес, он стоит прямо на полу. Двое в форме заталкивают ее в вагон и сажают на откидное сиденье. Из громкоговорителей в потолке вагона доносится: «Я Николь О'Коннор. Я хочу, чтобы вы назвали имена сотрудников Ми-5, на которых работаете». Моника не отвечает. Двери открываются. В железный вагон вваливается добрая сотня людей. Звучит пронзительный звонок, вроде тех, что предшествуют закрыванию дверей в метро Нью-Йорка. Толпа действует на Монику угнетающе. А тут еще голос Николь. «Плотность! 7 человек на квадратный метр. Ну, выкладывай, на кого ты работаешь в Ми-5. Назови имя своего связного и катись отсюда». Моника пытается пробиться к дверям вагона, но ее блокируют люди вокруг. «Не хочешь говорить?» «Ничего, заговоришь. Переходим к повышенной плотности». В вагон влезает еще человек 20. Сильно увеличивая давление на нее и уменьшая количество пригодного для дыхания воздуха. Снова звонок. «Помалкиваешь? Переходим к плотности 9 человек на квадратный метр». Новые 20 человек в железной коробке. Новый пронзительный звонок. Моника уже задыхается. Ее стискивают со всех сторон. «На кого работаешь?» Поскольку она все еще держит язык за зубами, перед очередным звонком в вагон врываются новые 20 человек. «Плотность 10 на квадратный метр», — сообщает голос. Люди валятся на пол. Их топчут. К плексигласовым окнам прижаты раздавленные лица. Те, кто повыше, задевают головами потолочные светильники, остальные тянут шеи, чтобы глотнуть воздуху. Стиснутая Моника чувствует выдыхаемое чужими ртами зловоние. Люди расположены плотными слоями, образуя живую лазанью. Новые пассажиры. Давление растет. Новый звонок. «Говори, на кого ты работаешь? Или хочешь испытать давление при плотности 11 человек на квадратный метр? Эдак мы побьем рекорд и войдем в книгу Гиннесса, если ты продолжишь упрямиться». От всех вокруг нее нестерпимо смердит потом. Все выдыхают тошнотворный запах полупереваренной еды. Она еще готова барахтаться, но уже не в силах даже шелохнуться. Это больше невозможно вынести. «Все вон!» — вопит она. И рывком пробуждается, трет глаза. Что за облегчение? Осознать, что это был просто дурной сон. Еще несколько секунд она дрожит от омерзения, а потом успокаивается. Она подходит к окну, распахивает створки, жадно вдыхает живительный прохладный воздух. Скорее под ледяной душ. Она одевается. Сытно завтракает и устраивается перед окном своей спальни, чтобы продолжить работу над яростью победы. Она трудится весь день, потом приводит себя в порядок и отправляется ужинать. На празднование 31 декабря 1985 года Софи Веллингтон пригласила ее в шотландский ресторан Белфаста. Там их встречают пышное убранство и символы Шотландии. Солтайр, голубой флаг с косым белым крестом, цветок чертополоха, красный рыкающий лев, волынка, килт, портрет короля Роберта Брюса. Картина. Битва при Беннокберне в 1314 году, когда шотландцы разгромили англичан Эдуарда III. Фотография команды регбистов. Звуковое сопровождение. Гимн «Цветок Шотландии», в котором упоминается победа при Беннокберне. Подходит официант. «Какое ваше фирменное блюдо?» — спрашивает его Софи Веллингтон. «Хаггис». «Что это такое?» Фаршированный овечий рубец. Фаршированный чем? Бараньими потрохами, легкими, печенью, сердцем. Все мелко рубленное. Название блюда происходит от французского «ащи» — запеканка с мясом. Еще там лук, овес, бараний почечный жир, пряности и соль, терпеливо перечисляет официант. «Я готова попробовать. А вы, Моника, что закажете?» Моника пробегает глазами меню. «Я вегетарианка. Мне пюре из овощей, только без масла, соли и перца. Хорошо бы добавить туда каперсы из вашей рыбной тарелки и чечевицу из закусок. У вас есть тофу?» «Нет, мэм, у нас готовят только шотландские блюда», — следует оскорбленный ответ. «Тогда без тофу, спасибо». «Знаете, мой пращур, герцог Веллингтон, был по происхождению ирландец», — сообщает Софи Монике после ухода официанта. «Ирландцы ничем не отличаются от других национальностей. Они бывают и хорошими, и плохими», — шутливо откликается Моника. «Какое ваше традиционное блюдо?» «Ирландское рагу. Кусочки ягненка с картошкой, морковью и луком. В отличие от хаггиса, без бараньих потрохов, сердца, легких, печени, селезенки, глаз, языка». Уже через несколько минут официант приносит заказ. Софи сначала с недоверием косится на свой хаггис, принюхивается, но, попробовав, признает, что блюдо очень вкусное. Моника не отвлекается от своего овощного пюре с каперсами. Очистив свои тарелки, женщины смотрят друг на друга, думая об одном и том же. «Как там голодовка Николь?» «Она продержалась 5 дней, а потом сломалась и стала есть. Я обещала вам месть, которая хуже смерти. Видите, я сдержала обещание». Внимание Моники привлекает телеэкран. На нем ретроспектива событий 1985 года. «Простите, я должна кое-что записать», — говорит она и достает из кармана жакета блокнот и ручку. Софи удивлена. «Ведь ужин еще не закончен, впереди десерт». «Мне это важно. Результаты истекшего года позволяют мне все подытожить. Я записываю то, что считаю важным». Не спрашивая мнения других посетителей, Моника берет пульт и усиливает звук. Она фиксирует события каждого месяца, которые считает определяющими. Январь. Война Ирана и Ирака. Правящие в Иране муллы прибегают к тактике людских волн. Они отправляют на минные поля детей, ставя на количественный фактор как на способ одолеть иракцев и одновременно избавляясь от детей враждебных национальностей и от семей неверующих. Март. Михаил Горбачев сменяет Черненко во главе СССР. Он объявляет о прекращении гонки вооружений между своей страной и США. Июнь. Появление на рынке первых компакт-дисков. Июль. Вытесненный акционерами из его компании Apple Стив Джобс создает фирму по производству компьютеров нового поколения – Next. Август. В докладе Уитакера для Комитета ООН по правам человека массовые убийства армян турками впервые названы геноцидом. Сентябрь. Франко-американская экспедиция Роберта Балларда обнаруживает обломки Титаника. Октябрь. Возвращение горы Улуру, священного для австралийских аборигенов места, двум жившим там племенам, которые решают превратить ее в охраняемый природный парк. Далее ведущий упоминает волнения в Северной Ирландии, где сторонники ИРА проводят демонстрации с требованием освобождения объявивших голодовку заключенных тюрьмы Лонг-Кэш, к которым не допускают сотрудников Amnesty International. «Не пойму, чем вам так важна эта ретроспектива?» — не выдерживает Софи. «При каждодневном наблюдении ничего не разглядишь. При помесячном разглядишь немного. Озираясь на целый год, имеешь глобальную перспективу». Моника закрывает свою записную книжку и пристально смотрит на важную сотрудницу МИ-5. «Сколько еще она, по-вашему, протянет?» Некоторые заключенные сидят в секторе усиленной безопасности тюрьмы Мейс уже 6 лет. Они молчат, у них пустой взгляд, но они живы. Вы сами назвали таких мухами под анестезией, запутавшимися в паутине. Моника кивает, но, похоже, не вполне удовлетворена. «Странно чувствовать, что твоя месть удалась. Кажется, я была готова к длительной борьбе, поэтому от такого исхода у меня какое-то непонятное чувство. Отсюда и мой сон прошлой ночью». «Все в порядке? Можно подумать, что вы встревожены участью вашей конкурентки», — говорит ей Софи. «Порой победа оставляет горькое чувство». «Вы получили то, чего хотели, но почему-то недовольны». Моника качает головой и выдавливает улыбку. «Все в порядке, спасибо. Благодаря вам я отомстила за гибель своей матери». Софи Веллингтон наклоняется над столом. «Сколько еще ты будешь меня благодарить?» Переходя с Моникой на «ты», она берет ее руку. «Она ко мне пристает?» «Я сапиосексуалка», — сообщает решительным тоном Моника. «Это еще что такое?» «Меня привлекают умные люди. Неважно, кто человек, мужчина или женщина, молодой или старый, имеет значение только блеск его мысли». Софи Веллингтон принимает это объяснение за поощрение. Пересаживается так, чтобы оказаться прямо напротив Моники, и целует ее в губы. Та не сопротивляется. Звучат 12 ударов часов, оповещающие о конце 1985 года.